Чайлдерс коротко глянул на Флетч. «После того, как отнял одну жизнь, отнимать следующие уже легче. Но это расхожее выражение. Люди, убившие в гневе, импульсивно, редко совершают подобное вторично. Объект их ненависти уже мертв. Разве я не мог перенести свою ненависть с брата на Хайбека? Не сдавайтесь, Стюарт. Ищите логичное объяснение. Кто сказал, что убивший под влиянием момента не может пойти на второе убийство, уже тщательно подготовленное? А с чего вам готовить убийство, Хайбек? Этот сукин сын спас вас». «Да, спас!» Чайлдерс наклонился вперед. «И этот сукин сын знал, что я виновен. Он воспрепятствовал свершению правосудия. Ради вашего блага. Вы же вышли из зала суда свободным человеком». Чайлдерс откинулся на спинку кресла. «Я не слишком хорошо разбираюсь в юриспруденции, но считаю возможным назвать Дональда Хайбека соучастником убийства. Он стал им, добившись моего освобождения. Или я не прав? Сколь часто становился он соучастником убийств, уводя преступников от заслуженного наказания?» «Возможно, вы пришли к правильному выводу», — пробурчал Флетч. «Хорошо, Стюарт. Допустим, вы застрелили Хайбека, чтобы понести заслуженное наказание. Как получилось, что вы покинули место преступления? Почему вас не нашли стоящим над еще теплым трупом с пистолетом в руке?» «Мне стало нехорошо. Закружилась голова, захотелось выпить, пропустить несколько рюмок перед тем, как сдаться полиции». «Вы хотели опять напиться перед признанием, не так ли?» «Ради чего, Стюарт?» «Я хотел совладать с нервами. Пришел домой, выпил виски, принял ванну, выспался. Утром позавтракал и пошел в полицейский участок, чтобы сознаться в убийстве». Чайлдерс пожал плечами. «По-моему, так и должен вести себя джентльмен. Во всяком случае, так меня воспитали». Флетч покачал головой. «Как вы узнали, что в понедельник около 10 утра Дональд Хайбек окажется на автостоянке Ньюс-Трибюн?» «Я этого не знал. К решению убить Хайбека я пришел в выходные дни, поэтому в понедельник утром поехал к его дому. Добрался туда где-то в 7:30. Подождал, пока он выйдет из гаража на своем синем Кадиллаке, и последовал за ним. Он подъехал к воротам автостоянки. Пока он говорил с охранником, я припарковался у тротуара и зашел на автостоянку. Это была его первая остановка после выезда из гаража. Когда он открыл дверцу Кадиллака, я его убил». «А что вы сделали с орудием убийства?» «Вы знаете?» «Нет». «И я не знаю». «Вы не знаете, что сделали с пистолетом?» «Не знаю. Когда я пришел домой, пистолета при мне не было. Я пытался вспомнить, восстановить цепь событий, естественно. Должно быть, я забросил его в кусты». Флетч пристально смотрел на него. «В кусты перед зданием?» «Скорее всего». «Что это был за пистолет?» 22-го калибра. «Стюарт, ваш пистолет 22-го калибра лежит перед вами». «Я купил его вчера вечером. А тот, из которого я стрелял в Хайбека, был у меня много лет. Я получил его в подарок от отца, когда мне исполнилось 16». Чайлдерс улыбнулся. «Ричарду он пистолет не дарил». «О, мой бог!» «Что?» Флетч встал. «Почему полиция не нашла пистолет?» — спросил Чайлдерс. «Почему вы не нашли пистолет?» — задал Флетч встречный вопрос. «Я пытался. Полазил по кустам. Там его не было». Флетч указал на пистолет, лежавший на столе. «Могу я его взять?» Чайлдерс накрыл пистолет рукой. «Не пытайтесь, если не хотите получить пулю в лоб». «О, нет!» — усмехнулся Флетч. «Зачем заставлять вас лишний раз признаваться?» Глава 27. «Слушаю! Слушаю!» — Флетч услышал жужжание радиотелефона, открывая дверцу Датсона. «Говорит информационная служба News Tribune. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию и регистрационный номер». «О, привет, Мэри! Это Пилар. Регистрационный номер, пожалуйста. 1790-9. Мистер Флетчер, вас и Бифа Уилсона приглашают на совещание в кабинет главного редактора в 3 часа дня. «Какая честь для меня!» «Да уж, пожалуйста, приезжайте». Флетч взглянул на часы на приборном щитке. 2:20. «Боюсь, не успею. Мистер Джефф просил передать следующее. Приходи в мой кабинет ровно в 3, или можешь вообще не появляться в редакции». В жизни постоянно приходится делать выбор. «Как видите, не только вам, но и News Tribune. Ваше последнее слово?» «Нет проблем». То и дело, поглядывая на часы, Флетч сидел в припаркованной у тротуара машине и думал, когда стало ясно, что к 3 часам успеть невозможно, он завел двигатель и неспешно покатил к своей квартире. «Олстон, я понимаю, что у тебя нет времени». Малой скоростью Флетч все еще ехал домой. «Наоборот, дружище, времени у меня не в проворот. Как только я объявил об уходе из фирмы, появилась дама и забрала с моего стола все бумаги, даже материалы того дела, с которым я работал. Представляешь?» «Да, конечно». «Ты уволился? Расскажи, почему?» «Я учился на адвоката не для того, чтобы становиться преступником. Полагаю, тут никто бы не возражал, уйди я сейчас домой и вернись только в пятницу за последним чеком. Может, я так и сделаю. Давай встретимся у Манола». «Олстон, я не ожидал, что на моей свадьбе в субботу будет хоть один безработный». «Главное, не говорить об этом официанту. Между прочим, старина, о свадебном подарке от шафера можешь не беспокоиться. Ты его обязательно получишь, но с некоторой задержкой». «Разве не я должен сделать тебе подарок за то, что ты согласился стать моим шафером?» «И я его получу? Боюсь, что и здесь задержки не избежать». «Но уж свадьба состоится в назначенный срок?» «Да, состоится. Между прочим, последний час я, не разгибаясь, работал на тебя, задействовав немалые резервы фирмы Хайбек, Харрисон и Хаулер. Не волнуйся, оплатить эти услуги ты не сможешь». «Это правда. Теперь насчет интересующих тебя компаний. Лингман Тойс и Кангуэлл Скрю, похоже, существуют с единственной целью — владеть напополам лесной нимфой Incorporated. Лингман Тойс и Кангуэлл Скрю, в свою очередь, принадлежат Параско Steamship Company. Это типичная корпоративная схема, призванная гасить нездоровое любопытство посторонних. Смысл в том, чтобы развести подальше владельцев фирмы дружеские услуги Бена Франклина и саму фирму. Ну, попросту бордель. Кому принадлежит Параско Steamship Company? 4 женщинам. Олстон начал называть имена и фамилии. Флетч резко затормозил на желтый свет. Водитель, идущий следом машины, возмущенно нажал на клаксон. «Что ты сказал? Повтори». Рядом остановилась патрульная машина, и полицейский начал всматриваться в лицо Флетча. «Пока, Олстон!» Флетч бросил трубку на колени и вдавил в пол педаль газа. Проехал на красный свет, развернулся на перекрестке, вновь проехал на красный, но уже в противоположном направлении. Патрульная машина повторила его маневр. «Лейтенанта Франсиско Гомеса, пожалуйста, срочно! Ситуация критическая!» В последнем Флетч не кривил душой. Теперь уже 2 патрульные машины мчались за ним по городским улицам, и его попытка обогнать их, одновременно разговаривая по радиотелефону, тянула на 13-й подвиг Геракла. «Кто звонит?» «Биф Уилсон», — без запинки ответил Флетч. Он включил левый поворотник и повернул направо из левого ряда. Сбросить с хвоста преследователей ему не удалось, но на перекрестке тут же образовалась пробка. «Да?» — Гомес говорил так, словно разговор длился уже минут 15. «Гомес, у Бифа Уилсона крупная неприятность». «Кто это?» «Флетч, он же Леди Коут. Помните нас?» «Дерьмо собачье, где ты?» «Как? Разве вы не знаете?» С резким поворотом руля Флетч загнал Датсон в переулок. «Я думал, у полиции повсюду глаза и уши». «Что ты несешь? Из чего такой шум? Полицейские сирены, визг тормозов?» «Да, полиция обеспечила мне почетный эскорт. Я спешу, знаете ли. Лаборатория установила, чьи отпечатки пальцев остались на пистолете». «Каком пистолете?» «Который я оставил вам». «Ты ничем не лучше Чарльза». «Нет, Чайлдерса. Стюарта Чайлдерса. Хочешь поиграть в полицейских и воров? Только тебе охота быть полицейским, а ему вором». «Да, и результаты баллистической экспертизы, несомненно, уже готовы». На какое-то время Флетч обрел мир и покой, свернув на улицу с односторонним движением, естественно, навстречу идущим машинам. «У меня ордер на твой арест, Флетчер. Незаконное владение и распространение наркотиков. Вещественные доказательства лежат на моем столе. С нетерпением жду встречи с ними». На углу Флетча заметили 3 патрульные машины и устремились к его Датсону. «Вы меня не поняли, Гомес? Ваш приятель Биф попал в передрягу? Неужели? Сейчас он в кабинете Фрэнка Джеффа. Можно сказать, на ковре. Ему грозит увольнение». «Не болтай ерунды. Вы же знаете, какие за ним водятся грешки». Гомес промолчал. Флетч включил фары и вклинился в середину похоронного кортежа. 3 патрульные машины пронеслись мимо безо всякого уважения к усопшему. «Ему нужна ваша помощь», — продолжил Флетч. «Результаты баллистической экспертизы и выводы дактилоскопической лаборатории по этому пистолету. Немедленно». «Неужели? С чего мне вам лгать?» Флетч выключил фары и свернул в проулок. «Получив результаты, сразу же звоните в Ньюс Трибюн. Попросите соединить вас с кабинетом Фрэнка Джеффа. Биф в кабинете Фрэнка». В 2 кварталах впереди патрульная машина замерла на перекрестке. Заметив Датсон Флетча, устремилась к нему, включив сирену и мигая маячками. «Гомес, вы хотите, чтобы Бифа вышибли из редакции?» В трубке раздались гудки отбоя. Флетч бросил ее на колени. Он уже видел крышу здания Ньюс Трибюн. 3 патрульные машины неумолимо настигали его. Еще 2 поворота отделяли Флетча от желанной цели. Глава 28. «Эй, тут нельзя оставлять машину!» — крикнул охранник в вестибюле редакции Ньюс Трибюн, известный внезапными вспышками гнева. Флетчу удалось проскочить мимо него. Обернулся он уже, ступив на эскалатор, уносящий его в зал городских новостей. «Что?» Стоя у эскалатора, охранник смотрел на входную дверь. «Почему ревут сирены?» «Я вас не слышу», — ответил Флетч. «Слишком много сирен». В коридоре он столкнулся с Мортоном Рикмерзом. «Вы виделись с Томом Фарлейфом?» — спросил Рикмерз. «Стоит брать у него интервью?» «Нет», — качнул головой Флетч. «Он седовласая дама в зеленых теннисных туфлях». Мортон наморщил лоб. «Ну, как скажете». Через стеклянную дверь кабинета Фрэнка Флетч видел самого Фрэнка, сидящего за столом, и Бифа Уилсона, устроившегося в кресле. Цветом лиц они вполне могли составить конкуренцию охраннику в вестибюле, в данный момент, несомненно, общающемуся с полицейскими. «Ты припозднился», — заметила секретарь Фрэнка. «Ну, все относительно», — философски ответил Флетч. Он вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Добрый день, Фрэнк. Как мило с вашей стороны пригласить меня заглянуть к вам». Глаза Фрэнка пробежались по тенниске и джинсам Флетча, дырявым теннисным туфлям. «Добрый день, Биф». Лицо Бифа закаменело. Он отвернулся. Правое ухо распухло и горело огнем. «У вас не ухо, а царский рубин», — прокомментировал Флетч. От стекла, брошенного Бифу в лицо, на коже остались многочисленные царапины. «Вам повезло, что стекло не попало в глаз». Биф зыркнул на Флетча, но тот уже повернулся к Фрэнку. «Это еще что? Видели бы вы машину Ньюс-Трибюн, на которой ездит Биф? Вмятины в корпусе, разбитое заднее стекло. Едва ли за нее много дадут даже в салоне подержанных автомобилей». «Откуда ты знаешь?» — прорычал Биф.